К счастью, Марии Луизе всего 8 лет, и многое может еще измениться, пока Дон Карлос принужден будет протянуть ей руку. Так думают и в Мадриде, и в Вене, и пока ради мира не противятся этой партии. Но нечто должно свершиться, и свершится тотчас, пока не разорван еще союз против Франции. Она наш общий злейший враг, она должна умереть. «Чем скорее, тем лучше», – прошептал Марсан. Это предсмертное желание моей матери, ее завещание. Я буду способствовать исполнению воли вашего величества. Прикажите, государыня. Совершит же дело тот, кого побуждает к этому старая неумолимая ненависть. Сен-Марсан вынул из камзола письмо и протянул его королеве. От Лорена я это знала. Терезия углубилась в чтение. Вдруг она вздрогнула и привстала, оглядываясь вокруг. «Здесь свежо», улыбнулся Сен-Марсан и взял из рук Терезии письмо де Лорена, прихватил и бумаги с королевского стола и, вопросительно глядя на королеву, подошел к ярко пылавшему огню в камине. Королева быстро подала знак рукой, бумаги вспыхнули и сгорели. «Все, что могло нас выдать, уничтожено», — тихо сказал граф. «Но для исполнения того, что должно свершиться, Лорен должен иметь от вашего величества точное приказание, не допускающие тени сомнения. Иначе...» Терезия спокойно подошла к письменному столу, села и, набросав несколько слов, поставила свое имя, число и приложила печать. Смертельно бледный Марсан следил за ней с напряженным вниманием. «Это средство, о котором говорит шевалье, надежно?» – беспечно спросила королева. Она многозначительно кивнула графу Марсану и весело вышла в парк. Если она так весела и довольна, отчего и мне не последовать ее примеру? Будь Донна Терезия так же умна, как зла, она, может, статься, чувствовала бы теперь иное. Ну, да мне какое дело? Овдовеет Филипп, я знаю, какому башку молиться. И благородный граф де Сен-Марсан помчался в Париж. Недели через 4 Париж заговорил о путешествии его величества во Фландрию, которая готовила блестящую встречу своему новому повелителю. В свою очередь Людовик XIV хотел предстать перед подданными во всем блеске своего царственного величия. Его сопровождали все полководцы и министры, два историографа, цвет дамы кавалеров его дворца, герцог и герцогиня Орлеанские с чрезвычайно блестящей свитой и, наконец, лейб-мушкетеры под начальством Тарани. Но королева отклонила его любезное приглашение, ссылаясь на слабое здоровье молодого дофина. Его величество милостиво приняли отговорку, похвалили материнскую нежность Терезии и были очень довольны, что так легко отделались от своей супруги. В утешении король обещал королеве устроить для нее по возвращении празднество в Сен-Клу-Версале, но в сущности предназначал их вовсе не королеве, а герцогине Орлеанской, виновницы уничтожения врагов Франции и начала дружбы с Англией. Анна приобретала над сердцем короля все большую власть. Доказательством этому служило то, что Людовик перед отъездом во Фландрию приказал Мольеру приготовить для Сен-Клу пьесу, канву которой дал сам. Два принца страстно влюблены в принцессу, но боги назначили ее избранником третьего. Ясно было, что король подразумевал тут самого себя, Филиппа, Анну и Францию, славе и величию которой теперь, казалось, вполне было предано сердце прелестной герцогини. Писатель отлично понял своего высокого покровителя, исполнил задачу самым блестящим образом, совсем не ожидая, что развязка любовной трагедии двух принцев будет не похожа на веселый финал.